Ли Брекет. Последние дни Шандакора. Читает Максим Сканер Старлавин. В винный погребок вошел незнакомец в темно-красном плаще. Лицо его было скрыто низко надвинутым капюшоном. В дверях он на миг остановился, и одна из изящных темных хищниц, что всегда обитают в подобных местах, подошла к нему, позвякивая серебряными колокольчиками. Кроме них на ней почти ничего не было. Я видел, как женщина улыбнулась человеку в плаще. И вдруг улыбка застыла на ее лице, а с глазами как будто что-то случилось. Она больше не смотрела на незнакомца. Она смотрела сквозь него, причем возникало странное впечатление, что он просто стал невидим. Женщина прошла мимо. Я не заметил, подала ли она какой-нибудь знак окружающим, но вокруг незнакомца мгновенно образовалось пустое пространство. И никто на него не смотрел. Люди не отворачивались, они просто не замечали вошедшего. Незнакомец начал пробираться сквозь толпу. Он был очень высоким и двигался с плавной и мощной грацией. Люди словно случайно отходили с его пути. Воздух казался густым от резких запахов и пронзительного смеха женщин. Два высоких, сильно захмелевших варвара затеяли драку, вспомнив о какой-то давней межплеменной вражде. И ревущая толпа расступилась, чтобы очистить для них место. Серебряная свирель, барабан и местная арфа наполняли комнату древней дикой музыкой. Гибкие коричневые тела мелькали и кружились среди смеха, криков и дыма. Незнакомец шел, не обращая внимания на шум, не касаясь никого, невидимый, одинокий. Проходя мимо, он взглянул в мою сторону. Быть может, потому что я один из всей толпы не просто видел его, а смотрел, не отрывая глаз. Его черные глаза сверкнули из-под капюшона, как горящие угли. В них читались страдания и гнев. Я мельком увидел скрытое капюшоном лицо. Только мельком, но этого было достаточно. Зачем ему понадобилось показывать мне свое лицо в баракешском винном погребке? Незнакомец прошел дальше. В темном углу, куда он направлялся, не было места, но оно немедленно образовалось. Целое кольцо свободного места, отделяющее незнакомца от толпы. Ров вокруг замка. Я видел, как он сел и положил монетку на край стола. Подошла служанка, взяла монетку и поставила на стол кружку вина. Выглядело это так, будто она обслуживала пустой стол. Я повернулся к Кардаку, своему главному погонщику, типичному шане с массивными плечами и гривой нестриженных волос, завязанных замысловатым узлом, знаком его племени. «Что все это значит?» Кардак пожал плечами. «Кто знает?» Он встал, приглашая меня последовать своему примеру. «Пойдем, Джон Росс, пора возвращаться в караван-сарай. У нас еще куча времени до выхода. И не лги мне, я не первый день на Марсе. Кто этот человек? Откуда он?» «Баракеш, ворота между севером и югом. Давным-давно, когда на южном и экваториальном Марсе еще существовали океаны, когда волки и джекары были оплотом Империи, а не воровскими притонами, через Баракеш, лежащий на краю пустынных земель, шли и шли в обе стороны огромные бесчисленные караваны. И так в течение многих тысячелетий. Баракеш всегда был полон чужеземцев. На изъеденных временем каменных улочках можно встретить высоких килшан, жителей холмов, кочевников с высоких равнин Верхнего Шана, темнокожих поджарых южан, выменивающих сокровища разграбленных храмов, пораженных бродяг космоса из Кахора и торговых городов, где есть космопорты и прочие блага современной цивилизации. Незнакомец в красном плаще не был похож ни на кого из них. Лишь на миг он показал мне свое лицо, но я – планетарный антрополог. Предполагалось, что я составляю этнологическую карту Марса. Я действительно этим занимался и даже чудом сумел получить грант от земного университета, где никто не сообразил, как безнадежна эта задача на Марсе с его необозримой историей. В Баракеше я готовился к годичной экспедиции по изучению племен Верхнего Шана. И тут мимо меня проходит человек с золотистой кожей и не по-марсиански черными глазами. Человек, лицо которого не принадлежит ни к одному из известных мне типов. Оно немного напоминало каменные лица фавнов. «Время идти, Джон Росс», — повторил Кардак. Я посмотрел на незнакомца, пьющего свое вино в молчаливом одиночестве. «Ладно, спрошу у него самого». Кардак вздохнул. «Земляне обделены мудростью». Он повернулся и ушел, оставив меня одного. Я пересек комнату и подошел к незнакомцу. Очень учтиво, на древнем марсианском языке, которым пользуются во всех городах Нижних каналов, я спросил у него разрешения присесть. Незнакомец посмотрел мне прямо в глаза своим гневным страдающим взглядом. В нем горели ненависть, презрение и стыд. «Какого ты племени, человек?» «Я землянин». Он повторил это слово с таким видом, будто слышал его раньше и пытается вспомнить, что же оно значит. «Землянин. Тогда правду разносит ветры пустыни о том, что Марс мертв, и люди других миров оставляют следы в его пыли». Чужак оглядел винный погребок и всех тех, кто не признавал его существования. «Перемены», — прошептал он. «Смерть и перемены. Ничто не вечно». Мускулы на лице незнакомца напряглись. Он выпил, и теперь я заметил, что пьет он уже давно. Несколько дней, а быть может и недель. Тихое безумие владело им. «Почему люди избегают вас?» Он засмеялся сухо и горько. «Только человек Земли может не знать ответа. Новая, неизвестная раса, — думал я. Я грезил о славе, которая ждет человека, открывшего что-то новое, о кресле с большой буквы, заведующего кафедрой, которая станет моим, если я добавлю еще одну яркую страницу в призрачную мозаику марсианской истории. К тому времени я уже немного перебрал. Кресло мне виделось высотой в милю и из чистого золота. Я побывал, наверное, во всех трактирах, какие есть в этой пыльной дыре под названием Баракеш. Везде одно и то же, меня больше нет». Под тенью капюшона блеснули белые зубы. «Мой народ, они были мудрее. Когда умрет Шандакор, мы все умрем. И неважно, живы ли наши тела». «Шандакор?» — спросил я. Это имя прозвучало, как звон дальних колоколов. «Откуда землянину знать?» «Да, Шандакор. Спроси у людей из Келша и Шана. Спроси королей Мекха, там, за полсвета отсюда. Спроси у всех людей на Марсе, они не забыли Шандакор. Но тебе они ничего не скажут. Это имя для них — горечь и стыд». Он смотрел поверх толпы, клубящейся в тесной комнате и выплескивающейся на шумную улицу. «И вот я здесь, среди них, погибший». «Шандакор мертв?» «Умирает. Нас было трое, тех, кто не хотел умирать. Мы пошли на юг через пустыню. Один повернул назад, один погиб в песках, а я пришел сюда, в Баракеш». Металлический кубок согнулся в руках незнакомца. «И вы жалеете, что пришли?» – произнес я. «Мне надо было остаться и умереть вместе с Шандакором. Теперь я знаю, но вернуться не могу». «Почему?» Я все думал, как будет смотреться имя Джона Росса среди начертанных золотом имен первооткрывателей. «Пустыня велика, землянин. Слишком велика для одиночки». И тогда я сказал: «Мой караван сегодня ночью уходит на север». Глаза моего собеседника полыхнули странным смертельным огнем, таким, что я даже испугался. «Нет», — прошептал он. «Нет». Я сидел молча, глядя на толпу, забывшую обо мне, потому что я сел рядом с незнакомцем. «Новая раса», — думал я, — «неизвестный город». И я был пьян. После долгого молчания незнакомец спросил меня: «Что нужно землянину в Шандакоре?» Я рассказал ему, и он рассмеялся. «Ты изучаешь людей», — сказал он и снова засмеялся, да так, что красный плащ пошел рябью. «Если вы хотите вернуться, я возьму вас с собой. Если нет, скажите мне, где находится Шандакор, и я найду его. Ваша раса и ваш город должны занять свое место в истории». Он ничего не ответил, но вино сделало меня проницательным, и я мог видеть, что творится у него в душе. Я поднялся с места. «Имейте в виду, вы можете найти меня в караван-сарае у северных ворот до восхода малой луны». «Подожди». Незнакомец схватил меня за руку и больно стиснул. Я взглянул на его лицо, и мне не понравилось то, что я там увидел. «Но, как сказал Кардак, я обделен мудростью». «Твои люди», — сказал незнакомец, — «не пойдут дальше колодцев Картедона. Тогда мы пойдем без них». Долгая-долгая пауза. Затем он промолвил: «Да будет так». Я знал, о чем думает незнакомец, так же ясно, как если бы он произнес это вслух. Он думал, что я всего лишь землянин, и что он убьет меня, как только покажется Шандакор. У колодцев Кортедона караванные пути разветвлялись. Один шел на запад, в Шан, другой на север, в ущелье Дальнего Кеша. Но был еще и третий, самый древний. Он шел на восток и был совершенно заброшен. Глубокие вырубленные в скалах колодцы высохли. Исчезли поглощенные дюнами каменные навесы. Задолго до того, как дорога досягала подножия гор, пропадали всякие воспоминания о воде. Кардак вежливо отказался идти за колодцы. «Он подождет меня здесь», — сказал погонщик. «Подождет достаточно долго, и если и вернусь, мы пойдем в Шан. Если нет, что ж, причитающаяся ему плата находится у местного вождя. Он заберет деньги и отправится домой». Кардаку не понравилось, что я взял с собой незнакомца. Он удвоил цену. За весь долгий путь от Баракеша до колодцев я не смог вытянуть ни слова о Шандакоре ни из Кардака, ни из его людей. Незнакомец тоже молчал. Он сообщил мне только свое имя, Корин, и ничего больше. Завернувшись в свой плащ с капюшоном, чужак ехал один и размышлял. Душу его терзали все те же страсти, к ним лишь прибавилась еще одна – нетерпение. Он загнал бы нас всех до смерти, если бы я это позволил. Итак, мы с Корином вдвоем отправились на восток от Кортедона, ведя в поводу двух марсианских мулов и столько воды, сколько могли унести. И теперь я уже был не вправе его сдерживать. «У нас нет времени останавливаться», — говорил Корин. «Остались считанные дни. Время не ждет». Когда мы достигли гор, из четырех мулов у нас оставалось только три. А первый гребень мы пересекли уже пешком. И весь оставшийся запас воды легко нес последний мул. Теперь мы шли по дороге. Местами прорубленная в скалах, местами протоптанная, она вела все дальше и дальше, через ноги безмолвные горы. И никого вокруг, только красные скалы, которые ветер сделал похожими на лица. «Здесь проходили великие армии», — сказал Корин. «Короли и караваны, нищие рабы из людских племен, певцы, танцовщицы и княжеские посольства. Дорога в Шандакор». Мы мчались вперед, как сумасшедшие. Последний мул сломал себе шею, оступившись на скользких камнях. Единственный оставшийся мех с водой мы понесли сами. Это была не слишком тяжелая ноша, и чем дальше, тем легче она становилась. Под конец воды оставалось лишь несколько капель. Однажды днем, задолго до заката, Корин внезапно сказал: «Остановимся здесь». Дорога перед нами круто подымалась вверх. Вокруг царило все то же безмолвие. Корин уселся на занесенный пылью дорожный камень. Я тоже присел, стараясь держаться подальше от него. Я внимательно следил за ним, но он молчал, и лицо его было скрыто капюшоном. В узком глубоком ущелье постепенно сгущались тени. Полоска неба над головой засветилась шафраном, потом багрянцем, а потом на небе показались яркие холодные звезды. Ветер продолжал точить и полировать камень, бормоча про себя свои жалобы. Стародавний одряхлевший ветер, вечно недовольный собой. Едва слышалось сухое щелканье падающих камешков. Моя рука под плащом сжимала холодную сталь пистолета. Стрелять мне не хотелось. Но не хотелось и умирать здесь, на безмолвной дороге, по которой в незапамятные годы проходили армии, короли и караваны. Луч зеленоватого лунного света пополз по стенам ущелья. Корин поднялся. «Я дважды ошибся. Теперь, наконец, я понял, в чем правда». «Ты о чем?» «Я думал, что смогу убежать от смерти. Это была ошибка. Потом решил, что смогу вернуться и разделить общую участь. Но и тут я ошибался. Теперь я вижу правду. Шандакор умирает. И я сбежал от смерти, которая ожидает город и весь мой народ. Это бегство покрыло меня вечным позором. Я никогда не смогу вернуться назад». «Что ж ты будешь делать?» «Я умру здесь». «А я?» «Не думал же ты», — произнес Корин тихо, «что я позволю чужестранцу прийти и смотреть, как умирает Шандакор». И я рванулся с места первым и бросился ничком на пыльные камни дороги, не зная, какое оружие он может прятать в складках своего темно-красного плаща. Что-то полыхнуло светом и пролетело над моей головой с шипением и грохотом, а в следующий момент я уже бросился Корину под ноги. Он упал, а я навалился на него сверху. Корин упорно сопротивлялся. Мне пришлось дважды стукнуть его головой о камень, прежде чем я смог отобрать у него маленькую смертоносную игрушку из металлических стержней и отбросить ее подальше. Больше никакого оружия у него не было, только кинжал. Его я тоже отобрал. Потом встал на ноги. «Я отнесу тебя в Шандакор». Корин лежал тихо, неподвижная фигура, завернутая в разорванный плащ. Дыхание со свистом вырывалось из его груди. «Да будет так», — прошептал он, а потом попросил воды. Я подошел к меху с водой и встряхнул его, надеясь, что там осталась хотя бы чашка. Я не слышал, как Корин пошевелился. Все было проделано беззвучно, с помощью какого-то острого украшения. Я принес ему воду, нашу последнюю воду, и попытался приподнять его. Он встретил меня удивительным сияющим взглядом и прошептал три слова на неизвестном мне языке. Потом он умер. Я опустил тело на камни. Кровь Корина стекала в дорожную пыль. И даже в свете луны было заметно, что это не человеческая кровь. Я долго сидел неподвижно, охваченный какой-то странной слабостью. Потом откинул с головы Корина темно-красный капюшон. У него была очень красивая голова. Я никогда не видел ее раньше, иначе не пошел бы вдвоем с ним в горы. Я многое понял бы, если бы мне раньше довелось взглянуть на этот череп. Ни за какую славу и ни за какие богатства я не пошел бы в Шандакор. Череп был узким и куполообразным, очень изящно слепленным. Сверху он был покрыт короткими вьющимися волокнами, отливавшими металлом в серебряном свете луны. Они пошевелились под моей рукой, реагируя на прикосновение чужака. Маленькие, шелковистые, похожие на электрические провода. А когда я отнял руку, блеск угас, и фактура волокон изменилась. Я вновь прикоснулся к голове Корина, но на этот раз волокна уже не шевелились. Уши у него были острые, с маленькими серебристыми кисточками на концах. Уши, руки и грудь были покрыты чем-то вроде чешуек, сияющая пыльца на золотистой коже. Я смотрел его зубы. Они тоже не были человеческими. Теперь-то я понял, почему Корин рассмеялся, когда услышал, что я изучаю людей. Было очень тихо. Я слышал, как катятся с утесов маленькие камешки, как шуршит пыль, стекая вниз по трещинам. Колодцы Картедона остались далеко позади. Слишком далеко для пешего путника с единственной чашкой воды. Я посмотрел на узкую крутую дорогу впереди. Посмотрел на Корина. Поднялся холодный ветер. Лунный луч угасал. Мне не хотелось оставаться в темноте наедине с Корином. Тогда я встал и пошел по дороге, ведущей в Шандакор. Подъем был крутым, но не длинным. Наверху дорога прошла между двумя скальными выступами. За этими естественными воротами, далеко внизу, в свете двух маленьких, быстро бегущих по небу марсианских лун, лежала горная долина. Когда-то вокруг высились покрытые снегом вершины. В черных и красных скалах гнездились летающие красноглазые ящеры, похожие на ястребов. Чуть ниже скал горы были покрыты лесом. Багряным, зеленым и золотистым, а внизу на дне долины лежало черное озеро. Но то, что открылось моему взору, было мертвой долиной. Пики обрушились, леса исчезли, а озеро превратилось в черную яму в голой скале. И среди этого запустения стоял город-крепость, сияя мягкими, разноцветными огнями. Черные массивные стены не давали прохода наползающей пыли, а внутри них был оазис, остров жизни. Ни одна из высоких башен не была разрушена. Между ними горели огни, а на улицах города кипела жизнь. «Живой город!» А Корин сказал, что Шандакор умирает. «Богатый, полный жизни город!» Я ничего не понимал. Но я знал одно. Те, кто ходит сейчас по далеким улицам Шандакора, не люди. Я стоял и глядел вниз, дрожа на холодном ветру. Яркие огни города манили к себе, хотя было что-то неестественное в этой освещенной ярким светом жизни среди мертвой долины. А потом я подумал, что люди они или нет, обитатели Шандакора могут продать мне воды и мула, чтобы нести эту воду, и тогда я выберусь отсюда и вернусь назад к колодцам. На спуске дорога стала шире. Я беззаботно шел по самой ее середине. Внезапно откуда-то появились двое и преградили мне путь. Я вскрикнул и отпрыгнул назад. Меня прошиб холодный пот. Сердце отчаянно заколотилось. В лунном свете блеснули мечи, а заградившие мне путь рассмеялись. Один был высоким рыжеволосым варваром из Мекха. Чтобы попасть в его родные края, надо пройти на восток почти полпланеты. Другой, смуглый и худощавый, был жителем Таарака, который находится еще дальше. Я был напуган, разозлен и потрясен, поэтому задал им глупейший вопрос. «Что вы тут делаете?» «Мы ждем», — ответил человек из Таарака. Он сделал плавный жест рукой, указывая на темные склоны долины. «Из Кеша и Шана, из всех стран Норланда и границ, собрались люди и ждут. А ты?» «Я заблудился», — сказал я. «Я землянин и не хочу ни с кем ссориться». Меня все еще трясло, но теперь уже от облегчения. Мне не придется идти в Шандакор. Раз здесь собралась целая армия, значит, есть и припасы, а стало быть, можно приобрести все необходимое у варваров. Я рассказал им, что мне нужно. Я заплачу за все, хорошо заплачу. Они переглянулись. «Хорошо, пойдем, ты сможешь поторговаться с вождем». Мы пошли. Я в середине, они по краям. Но не сделали мы и нескольких шагов, как я уже лежал лицом в пыли, а оба варвара набросились на меня, как дикие коты. Когда они закончили обыск, к ним перешло все, чем я владел, не считая нескольких предметов одежды, которые им были не нужны. Я встал, выплевывая кровь изо рта. «Для пришельца», — сказал человек из Мекха, — «ты дерешься неплохо». Он несколько раз подбросил на ладони мой кошелек, прикидывая вес. Потом протянул мне кожаную фляжку со своего пояса. «Пей», — сказал он. «В этой малости я не могу тебе отказать. Но нашу воду приходится привозить сюда из-за гор, и у нас нет излишков, чтобы тратить их на землянина». Я был не гордым и осушил фляжку, раз уж ему так этого хотелось. А человек из Таарака произнес, ухмыляясь. «Ступай в Шандакор. Может быть, они дадут тебе воды». «Но вы забрали мои деньги». «Они все богачи там, в Шандакоре. Им не нужны деньги. Пойди попроси у них воды». Они стояли и смеялись над своей непонятной шуткой, и мне не нравился этот смех. Я готов был убить обоих и сплясать на их останках, но они не оставили мне никакого оружия, а что я мог сделать голыми руками? Поэтому я повернулся и ушел, а они скалились надо мной в темноте. Дорога вела вниз и дальше, по дну долины. Я чувствовал на себе взгляды часовых, наблюдавших за мной со всех склонов в слабом свете луны. Стены города становились все выше и выше, они скрыли все, кроме вершины самой высокой башни, увенчанной странным приплюснутым шаром. Во все стороны из него торчали какие-то кристаллические стержни. Шар медленно вращался, и кристаллы поблескивали чуть заметными белыми искрами. Мощенная дорожка стала подниматься к западным воротам. Я шел вперед медленно и неохотно. Теперь было видно, что ворота открыты. Открыты! В осажденном-то городе! Некоторое время я простоял, пытаясь решить эту загадку. Армия, которая не атакует, и город с распахнутыми воротами. Но так ничего и не понял. На стенах было полно солдат, сидевших, лениво развалясь, под яркими знаменами. Внутри за воротами бродило множество людей. Но все они были заняты своими собственными делами. Их голосов не было слышно. Я заставил себя приблизиться к воротам. Ничего не произошло. Часовые не окликнули меня, никто не заговорил. Вы знаете, как нужда заставляет человека поступать против собственной воли и здравого смысла. И я вошел в Шандакор. За воротами оказалась квадратная площадь, открытое пространство, способное вместить целую армию. Со всех сторон ее окружали палатки купцов с навесами из дорогих тканей, а товаров таких Марс не видал уже много веков. Там были фрукты, вины и пряности, редкие меха и неблекнущие краски, секрет которых давно утерян. Изысканные ткани и мебель из древесины вымерших деревьев. В одной из палаток торговец с Дальнего Юга продавал церемониальный коврик, сплетенный из блестящих длинных волос девственниц. Новый. Совершенно новый. Все купцы были людьми. Они принадлежали к известным мне народам, а других я хотя бы слышал. Об остальных понятия не имел. В толпе, клубившейся вокруг палаток, тоже были люди. Купцы, пришедшие заключить сделки, рабы, которых вели на аукцион. Но людей было немного. А остальные... Я стоял, вжавшись в темный угол ворот, и холод пронизывал меня с головы до ног. Холод, причиной которому был не только ночной ветер. Лордов Шандакора с золотистой кожей и серебряным гребнем на голове я теперь знал благодаря Корину. Я говорю лордов, потому что они держали себя как лорды, гордо проходя по своему городу в окружении рабов человеческой расы. А те люди, что не были рабами, почтительно уступали им дорогу. Они знали, какую честь им оказали, позволив войти в город. Все женщины Шандакора были очень красивы. Изящные золотистые эльфы с лучистыми глазами и острыми ушками. Но были еще и другие, какие-то стройные создания с огромными крыльями. Одни гибкие и пушистые, другие, наоборот, лысые и безобразные. Они даже летали как-то неровно, зигзагами. А были и такие странные формы, об эволюции которых я и предположить ничего не мог. Вот они, давно исчезнувшие с лица планеты народы. Древние расы, чья гордость и сила остались лишь в полузабытых легендах, в рассказах стариков марсианских захолустий. Даже я, специалист по антропологической истории, слышал об этих народах только обрывки легенд и сказаний. Так на Земле помнят гигантов и сатиров. Однако все они были здесь. Причудливые тела их были увешаны роскошными украшениями, им прислуживали обнаженные рабы-люди в кандалах из драгоценных металлов. И купцы склонялись перед этими созданиями так же низко, как перед соплеменниками Корина. Кругом горели разноцветные огни, но не факелы, к которым я уже успел привыкнуть на Марсе. Холодным светом сияли хрустальные шары. Стены, окружавших торговую площадь зданий, были облицованы редкими сортами мрамора, а венчавшие их башенки инкрустированы бирюзой и киноварью, янтарем, нефритом и удивительными кораллами южных морей. Обладатели великолепных нарядов и обнаженные рабы кружились в пестром водовороте торговых рядов. Они покупали и продавали, и я видел, как раскрываются их рты, видел, как смеются женщины, однако на всей огромной площади не было слышно ни звука. Ни голоса, ни шарканья ног, ни звона доспехов. Стояла мертвая тишина, тишина покинутого города. Я начал понимать, почему не было нужды закрывать ворота. Ни один суеверный варвар не отважится войти в город призраков. А я цивилизованный человек, я ученый. И все же, если бы не жестокая нужда в воде и провизии, я стремглав убежал бы прочь. Но бежать мне было некуда, и потому я остался цепенея от липкого страха. Кто они, эти безмолвные создания? Призраки, отражения? Люди и нелюди, древние, горделивые, давно забытые существа. Что означает их присутствие здесь? Может, это какая-то странная форма жизни, о которой я ничего не знаю? Способны ли они видеть меня так же ясно, как я вижу их? Есть ли у них собственная воля, собственные мысли? В пользу их существования говорило то прозаическое занятие, которому они с таким пылом предавались. Призраки не торгуют. Они не дарят своим женщинам драгоценные ожерелья, не спорят о цене кованых доспехов. Такое основательное занятие и мертвая тишина. Это было ужасно. Если бы я услышал хоть один живой звук. «Город умирает», — сказал Корин. «Остались считанные дни». А что, если их уже не осталось? Что, если город умер, и я один среди каменных стен, в лабиринте незнакомых улиц и переходов, один среди всех этих огней и призраков? Скверная штука, ужас в чистом виде. И его-то я испытывал. Медленно и осторожно я начал продвигаться вдоль стены. Мне хотелось уйти подальше от оживленной площади. Вот лысое летучее создание покупает девочку-рабыню. Рот девочки раскрылся в беззвучном крике. Я отчетливо видел каждый мускул на ее лице, видел, как судорожно дергается горло. И ни единого звука. Я нашел улицу, ведущую параллельно городской стене, и двинулся вдоль нее. В освещенных окнах мелькали человеческие фигуры. Иногда кто-нибудь проходил мимо, и я прятался. По-прежнему стояла мертвая тишина. Я осторожно передвигал ноги, стараясь не шуметь. Почему-то мне пришло в голову, что если я наделаю шума, то случится что-то ужасное. Навстречу прошла компания купцов. Я отступил назад в проем арки, и внезапно из-за моей спины появились три увешанные блестящими побрякушками женщины из караван-сараев. И я попал в ловушку. Мне не хотелось, чтобы ко мне прикасались эти безмолвные смеющиеся женщины, поэтому я отскочил назад на улицу, и все купцы повернули головы в мою сторону. Я решил, что они заметили меня, и остановился. Женщины подошли ближе. Тела их были расписаны узорами. Блестели красные губы, сверкали накрашенные глаза. Они прошли сквозь меня. И я закричал во всю силу своих легких. А женщины пошли дальше. Они заговорили с купцами, купцы рассмеялись, и все вместе двинулись куда-то вдоль по улице. Они меня не видели и не слышали. А когда я оказался у них на пути, они меня не заметили. И я был для них не плотнее облака. Я сел прямо на каменную мостовую и долго сидел, пытаясь собраться с мыслями. Мужчины и женщины проходили через меня, как будто я был бесплотной тенью. Я пытался вспомнить ощущение внезапной боли, которая могла бы послужить причиной моей смерти. Так мгновенно и незаметно убивает попавшая в спину стрела. Ибо из всего следовало, что призрак — это я. Но вспомнить не удавалось. Мое тело было так же материально, как камни, на которых я сидел. Это были очень холодные камни, и именно холод согнал меня наконец с места. Больше не было причин прятаться, поэтому я шел по самой середине улицы и постепенно привыкал не уступать никому дороги. Снова передо мной выросла стена. Она шла под прямым углом к первой обратно в город. Я зашагал вдоль нее, и вскоре стена плавно повернула и снова вывела меня на торговую площадь, к дальнему от входа концу. Там были еще одни ворота, отделявшие торговую площадь от остального города. Древние свободно проходили внутрь, но ни один человек не приближался к воротам, только рабы. И я понял, что нахожусь в гетто, районе, отведенном для людей, прибывших в Шиндакор с караванами. Я вспомнил, как относился ко мне Корин и подумал, что жители города вряд ли придут в восторг от моего вторжения, при условии, конечно, что я все еще жив. А в Шиндакоре есть жители, для которых я не призрак. Посреди площади стоял фонтан. Струи воды рассыпались брызгами в свете разноцветных огней и падали вниз, в широкий каменный бассейн. Мужчины и женщины подходили и пили эту воду. Я тоже подошел, но когда опустил руки в бассейн, то почувствовал, что он давно высох и наполнен пылью. Когда я поднял руку, пыль вытекла между пальцами. Я видел ее очень отчетливо. Но воду я тоже видел. Какой-то ребенок подбежал и начал брызгать водой в прохожих. Сорванца наказали, он заплакал, и все это без единого звука. Я покинул площадь и прошел через запретные для людей ворота. Там были широкие улицы. Там были деревья и цветы, просторные парки и окруженные садами виллы, высокие и великолепные. Там был гордый, прекрасный город, древний, но не разрушенный. Красивый, как Афины, в пору расцвета, только гораздо богаче, совсем не похожий на земные города. Можете себе представить, каково это – бродить в безмолвной толпе, где нет ни единого человека, и видеть совершенно чужой город во всей его славе. Башни из нефрита и киновария, золотые минареты, огни и цветные шелка, радость и сила. О, народ Шиндакора! Как бы далеко ни были сейчас их души, они никогда не простят меня. Не знаю, как долго я бродил. Мой страх почти исчез, уступив место восхищению тем, что я видел вокруг. И вдруг, среди мертвой тишины, я услышал звук. Тихое шарканье обутых в сандалии ног. Я остановился, где был, на середине площади. Высокие лорды с серебряными гребнями пили вино в тени темных деревьев. Несколько крылатых девушек, прекрасных как лебеди, исполняли какой-то странный танец, больше похожий на полет. Я огляделся. Вокруг полно народу. Как же узнать, кто из них шумел? Тишина. Я повернулся и побежал по мраморной мостовой. Я бежал со всех ног, потом остановился, прислушиваясь. Снова это тихое шарканье. Не более чем шепот, легкий и еле заметный. Я завертелся на месте, однако звук затих. Все те же призраки беззвучно бродили по площади. Танцоры кружились и раскачивались, простирая белые крылья. Кто-то наблюдал за мной. Одна из безразличных теней на самом деле не была тенью. Я двинулся дальше. Несколько широких улиц разбегались в разные стороны от площади. Я выбрал одну из них и попробовал идти, меняя скорость. Дважды или трижды мне удавалось услышать эхо чьих-то чужих шагов. В какой-то момент я понял, что шумели нарочно. Кто бы за мной ни шел, он делал это беззвучно, смешавшись с толпой молчаливых призраков, полностью скрытой толпой. И шумел он только за тем, чтобы я знал о его присутствии. Я попытался заговорить с ним, но в ответ услышал лишь гулкое эхо своего собственного голоса, отражавшегося от каменных стен. Все вокруг были заняты своими делами, никто и не думал мне отвечать. Я стал бросаться на прохожих с расставленными руками. Каждый раз в моих объятиях оставался один только воздух. Я хотел спрятаться, но не мог найти укрытие. Улица оказалась очень длинной, но таинственный преследователь не отставал. В окнах домов горел свет, мелькали чьи-то лица. Стояла могильная тишина. Можно было, конечно, спрятаться в одном из этих зданий, но я не мог заставить себя остаться в замкнутом пространстве стен наедине с безмолвными призраками. Улица вывела меня на круглую площадь с огромной башней в центре. К ней стекались несколько таких же широких улиц. Эту башню с огромным вращающимся шаром наверху я уже видел. Куда теперь идти? Кто-то всхлипывал, и я понял, что этот кто-то я сам. Я задыхался. Пот стекал по моему лицу и попадал в уголки рта, холодные и горькие. Моим ногам упал камешек, тихо щелкнув о мостовую. Я бросился бежать. Меня гнал беспричинный ужас, как кролика, застигнутого на открытом месте. Раз пять я менял направление, потом остановился, прижавшись спиной к резной колонне. Откуда-то донесся смех. Я закричал. Не помню, что было потом, но когда я замолчал, то опять остался один среди безмолвной призрачной толпы. Только теперь мне казалось, будто вокруг звучит неразличимый для уха шепот. Второй камешек стукнулся о колонну над моей головой. Третий попал в меня. Снова раздался смех, и я побежал. И опять. Множество улиц, огней, лиц. Это были странные лица странных существ, и ночной ветер развевал их одежды и алые занавеси носилок. Проезжали красивые экипажи, похожие на колесницы. Их везли животные. Все это проходило через меня как туман, как дым, беззвучно и неосязаемо. Смех преследовал меня всюду, и я бежал. Четверо жителей Шиндакора загородили мне дорогу. Я продолжал бежать, но их тела сопротивлялись, их руки схватили меня. Я пытался сопротивляться, но внезапно стало очень темно. Тьма окутала меня и повлекла куда-то. Вдали слышались голоса. Один из них был звенящим и молодым, очень похожим на тот смех, который гнал меня по улицам. Я возненавидел звук этого голоса, так возненавидел, что попытался вырваться из тащившей меня черной реки. Яркий свет, звук и не желающие уступать тьма вихрем закружились вокруг, а потом все успокоилось, и мне стало стыдно за свою слабость. Я находился в комнате. Она была большая, очень красивая и очень древняя. Первое увиденное мной в Шиндакоре место, имевшее по-настоящему древний вид. По-марсиански древний. Эта комната существовала уже тогда, когда земная история еще не началась. И пол, выложенный неизвестным мне великолепным камнем цвета безлунной ночи, и бледные тонкие колонны, поддерживавшие сводчатый потолок, все было отшлифовано временем. Роспись на стенах потемнела и потускнела, а ковры, яркими пятнами выделявшиеся на темном полу, были истерты до толщины шелка. В комнате стояли и сидели мужчины и женщины древнего народа Шиндакора. Но в отличие от уличных прохожих, эти дышали, разговаривали и были живыми. Одна из них, девочка-подросток со стройными ногами и маленькими острыми грудками, прислонилась к колонне недалеко от меня. Ее черные глаза, полные пляшущих огоньков, не отрывались от моего лица. Увидев, что я очнулся, она улыбнулась и бросила мне под ноги камешек. Я поднялся с пола. Мне хотелось стряхнуть это золотистое тело, хотелось заставить ее кричать от боли. А девочка сказала на древнемарсианском языке. «Ты человек? Никогда раньше не видела человека так близко». «Тихо, Дуаня!» Мужчина в темном плаще подошел и встал рядом со мной. Оружия у него, похоже, не было, но оно было у остальных, и, вспомнив смертоносную игрушку Корина, я взял себя в руки и не стал ничего предпринимать. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он меня. Я рассказал о себе и о Корине, умолчав лишь о той стычке, которая предшествовала его смерти. Рассказал, как меня ограбили варвары. «Они послали меня сюда», — закончил я. «Просить у вас воду». Кто-то безрадостно засмеялся. Мужчина сказал. «Над тобой зло пошутили. Но вы же можете выделить мне немного воды и мула. Все наши животные давно убиты. А что касается воды...» Он помолчал и горько спросил. «Разве ты не понял? Мы все здесь умираем от жажды». Я взглянул на него, на лукавого бесенка по имени Дуаня, на остальных мужчин и женщин в комнате. «По виду не скажешь. Ты видел людские племена, собравшиеся подобно волкам на склонах холмов. Как ты думаешь, чего они ждут? Год назад они нашли и перерезали подземный водопровод, снабжавший Шандакор водой с полярной шапки. Теперь все, что им нужно, это терпение. И их время почти пришло. Запас воды в наших цистернах подходит к концу». И я разозлился на эту покорность. «Почему же вы остаетесь здесь умирать, как мыши в мышеловке? Вы могли бы сражаться, могли бы выйти отсюда. Я видел ваше оружие». «Наше оружие очень старое, а нас самих лишь малая горстка. И потом, пусть даже кто-нибудь и выживет. Напомни мне еще раз, землянин, как жил Корин в мире людей». Мужчина покачал головой. «Когда-то, во времена своего расцвета, Шандакор был великим городом. Людские племена со всего света платили нам дань. Мы лишь тень своей великой расы, но мы ничего не станем просить у людей». «Кроме того, — тихо сказала Дуаня, — где же еще нам жить, если не в Шандакоре?» «А кто эти другие? — спросил я. — Те, что молчат». «Они прошлое, — ответил мужчина в темноте, и его голос прозвучал, как далекие трубы. Яснее не стало. Я вообще ничего не понимал. Но не успел я задать следующий вопрос, как вперед выступил другой мужчина. «Рул, он должен умереть!» У Дуани задрожали кисточки на ушах, а серебристые кудри встали дыбом. «Нет, Рул!» — закричала она. «Ну, хотя бы не сейчас!» Остальные зашумели. Я услышал звуки непонятной скачущей речи, которая существовала еще тогда, когда людских наречий не было и в помине. Тот, кто подошел к Рулу, повторил. «Он должен умереть. Ему нет места здесь. И мы не можем тратить на него воду». «Я могу поделиться с ним своей», — сказала Дуаня. «Пока». Я не хотел принимать ее подачек, о чем немедленно и сообщил. «Я пришел сюда за необходимыми мне припасами. У вас их нет, поэтому я уйду. Все очень просто». «Да, варвары отказались продать мне воду и мула, но всегда можно попытаться украсть». Рул покачал головой. «Боюсь, что все совсем непросто. Нас здесь только горстка. Уже многие годы единственной защитой нам служат живые тени прошлого, которые бродят по улицам и стоят на стенах. Варвары верят этим чарам. Но если ты войдешь в Шандакор и выйдешь отсюда, варвары поймут, что тени не могут убивать. Тогда им незачем будет ждать». Я был испуган и ответил почти сердито. «А какая вам разница? Вы же все равно собираетесь умереть в ближайшее время». «Но мы умрем так, как хотим, землянин. И тогда, когда захотим. Возможно, ты, человек, не можешь этого понять. Это вопрос гордости. Закат древнейшей расы Марса будет таким же прекрасным, каким был рассвет». Он отвернулся и кивнул головой. И без слов ясно. Это означало убейте его. Я увидел, как они поднимают свое странное оружие. Следующая секунда показалась мне вечностью. Я успел подумать о многом, но ничего хорошего в голову не приходило. Умереть в этом проклятом месте, где нет ни единого человека, где даже похоронить меня будет некому. И тут Дуани кинулась ко мне и обвела меня руками. «Вы все только и думаете о смерти и великих вещах!» — закричала она. «У всех у вас есть пары, кроме самых старых. А каково мне? Даже поговорить не с кем. Я так устала бродить в одиночестве по улицам и думать о том, что скоро умру. Можно я возьму его себе, хоть ненадолго? Я разделю с ним свою воду, я же говорила. Так на земле дети просят за беспризорную собаку. А как сказано в одной древней книге, живой пес лучше мертвого льва. Я надеялся, что они позволят ей сохранить мне жизнь. Так они и поступили. Рул бросил на Дуане взгляд, исполненный усталого сочувствия, и поднял руку. «Подождите!» — обратился он к тем, кто поднял оружие. «Я придумал, чем этот человек может быть нам полезен. У нас осталось так мало времени, что жаль терять даже мелкие его крохи, а мы должны постоянно следить за машиной. Пусть чужак выполняет за нас эту работу. К тому же человеку для жизни нужно очень мало воды». Они обдумали это. Некоторые начали спорить. Их волновало даже не то, что мне достанется их вода, а то, что человек вторгся в Шандакор в его последние дни. Корин говорил то же самое. Но Рул был очень стар. Кисточки на его ушах стали бесцветными, как стеклянные нити. Время изрезало лицо многочисленными морщинами и оставило в награду горькую мудрость. «Да, если это человек из нашего мира. Но перед нами землянин, а люди с Земли станут новыми правителями Марса, такими же, как мы когда-то. И на Марсе их будут любить не больше, чем нас, потому что они такие же чужаки. Нет ничего страшного в том, что он увидит наш конец». Это их удовлетворило. Думаю, они подошли так близко к концу, что им все уже было безразлично. По одному и по двое все стали покидать комнату. Они и так уже потеряли слишком много времени и спешили вернуться к тем чудесам, которые ждали на улицах. Несколько мужчин продолжали держать меня под прицелом, пока другие принесли драгоценные цепи, вроде тех, что носили все рабы в этом городе. Они надели оковы на меня, и Дуани рассмеялась. «Пойдем», — сказал Рул, — «я покажу тебе машину». Мы вышли из комнаты и начали подниматься вверх по винтовой лестнице. В стенах зияли узкие амбразуры. Выглянув в одну из них, я понял, что нахожусь на нижнем этаже той самой высокой башни с шаром наверху. Должно быть, меня отнесли обратно в башню, когда я сбежал от Дуани с ее смехом и камешками. Я взглянул на ярко освещенные улицы, безмолвные и великолепные, и спросил у Рула, почему нет призраков в башне. «Ты видел наверху шар с кристаллическими стержнями?» «Да». «Мы находимся в тени его ядра. Должно быть какое-нибудь убежище, где мы могли бы взглянуть в глаза реальности. Иначе пропадет смысл грез». Крутая лестница шла все вверх и вверх. Цепь на моих лодыжках музыкально позвякивала. Несколько раз я спотыкался об нее и падал. «Ничего», — сказала Дуаня. «Ты скоро привыкнешь». Наконец мы поднялись в круглую комнату, где-то на самом верху башни. Я остановился и замер, уставившись на открывшуюся моим глазам картину. Большая часть комнаты была занята хитросплетением металлических балок, поддерживавших огромную светящуюся ось. Ось выходила куда-то наверх через отверстие в потолке. Она была не длинной, но очень массивной и вращалась плавно и бесшумно. Еще несколько отверстий служили для дополнительных осей и вращавших их зубчатых колес. Через одно из них вела наверх приставная лесенка. Ни на одной из металлических поверхностей не было видимых следов коррозии. Я не смог понять, что это за сплав, и спросил об этом Рула, но он лишь печально улыбнулся в ответ. «Знаниями овладевают», — сказал он, — «лишь за тем, чтобы вновь их утратить. Даже мы в Шандакоре забыли». Почти все марсианские народы обрабатывают металл. У них к этому особый талант, а поскольку они никогда не были и, по-видимому, не будут технической цивилизации вроде той, что сложилась у нас на Земле, они находят металлу такие применения, какие бы нам и в голову не пришли. Но сооружение, которое я видел перед собой, было вершиной искусства металлообработки. А когда я осмотрел нижнюю часть машины, маленькую, очень простенькую силовую установку, и система передачи вращения с гораздо меньшим количеством движущихся частей, чем это. На мой взгляд, возможно, я проникся еще большим уважением к ее создателям. Сколько же ей лет? И опять Рул покачал головой. Первые записи о ежегодном посещении призраков уже несколько тысячелетий. Но это было не первое посещение. Он жестом показал мне, чтобы я поднялся по лесенке вслед за ним, и строго приказал Дуане оставаться внизу. Впрочем, она не послушалась. Наверху была открыта огороженная платформа, прямо над которой и висел огромный шар с непонятными светящимися кристаллами. Под ногами у нас лежал яркий многоцветный ковер Шандакора, а на темных склонах долины расположилась многоплеменная армия. Они ждали, когда погаснет свет. «Когда не останется никого, чтобы следить за машиной, она остановится сама, и люди, которые ненавидели нас так долго, войдут в Шандакор и возьмут себе все, что хотят. Только страх сдерживает их все это время. Богатства всего мира стекались к нашему городу». Рул посмотрел на шар. «Да», — сказал он, — «мы владели знанием. У нас, наверное, было больше знаний, чем у всех народов Марса вместе взятых. Но вы ими не поделились». Рул улыбнулся. «А ты отдал бы детям оружие, которым они могут тебя уничтожить? Мы подарили людям более совершенные плуги и более яркие краски. Когда они изобретали свои машины, мы не препятствовали им. Но мы не стали искушать людей грузом чуждых знаний. Им вполне хватает мечей и копий. И удовольствия от битвы больше, и убитых меньше. Да и мир остался цел. А вы? Как вы воевали?» «Мы защищали свой город. У людских племен нет ничего, чему мы могли бы позавидовать. Поэтому нам незачем было на них нападать. А когда нападали они, мы побеждали». Рул помолчал. «Другие древние расы оказались более глупыми или менее удачливыми. Они погибли давным-давно». Он снова заговорил о машине. «Она получает энергию прямо от солнца. Часть солнечной энергии преобразуется в свет и сохраняется внутри шара. Другая часть передается вниз и используется для вращения оси». «Что, если шар остановится, пока мы все еще живы?» — спросила Дуаня. Она вздрогнула, глядя вниз на освещенные улицы. «Не остановится, если землянин хочет жить». «А чего я добьюсь, если остановлю его?» — спросил я. «Ничего. Именно поэтому я тебе доверяю. Пока шар вращается, варвары не доберутся до тебя. А когда мы уйдем, у тебя будет ключ к богатствам Шандакора». Рул не сказал, как же я выберусь отсюда со всем этим богатством. Он снова указал мне на лестницу, но я спросил. «А что такое шар, Рул? Как он создает призраков?» Он нахмурился. «Боюсь то, что я могу рассказать тебе не истинное знание, а всего лишь предание. Наши мудрецы глубоко проникли в тайну природы света. Они узнали, что свет оказывает определенное влияние на твердую материю, и решили, что в силу этого эффекта камень, металл и кристаллические структуры должны сохранять память о том, что когда-то видели. Почему это так, я не знаю». Я не сделал попытки объяснить ему, что такое квантовая теория и фотоэффект. Не стал рассказывать об опытах Эйнштейна, Милликена и их последователей. Во-первых, я сам в этом плохо разбираюсь, а во-вторых, в древнемарсианском языке отсутствует необходимая терминология. Я только сказал. «Мудрецы моего мира тоже знают, что свет, падая на поверхность, выбивает из нее маленькие частицы». Я начал понимать, в чем тут дело. В электронной структуре металла записаны световые картинки, так же, как на пластинках, которые мы изготовляем, записан звук, и нужно лишь подобрать правильную иголку, чтобы прочитать эту запись. «Они изготовили шар», — сказал Рул. «Я не знаю, сколько поколений трудилось над ним, не знаю, сколько было проведено неудачных опытов. Но им удалось найти невидимый свет, который заставляет камни отдать свои воспоминания. Иначе говоря, они нашли свою иголку. У меня не было способа узнать длины волн света, испускаемого кристаллами шара. Но там, где этот свет падал на каменные стены и мостовые Шандакора, появлялись запечатленные в камнях образы. Так считывающая игла может извлечь целую симфонию из маленького диска. Интересно, как им удалось достичь выборочности и последовательности образов? Рул сказал что-то на тему о том, что воспоминания имеют разную глубину. Может, он имел в виду глубину проникновения? Камням Шандакора было уже много веков. Верхние слои, должно быть, истерлись, и ранние записи могли перемешаться или превратиться в едва различимые обрывки. Возможно, сканирующие лучи разделяли перекрывающиеся изображения по этой ничтожной разнице в их глубине. Как бы там ни было, призраки золотого прошлого бродили по улицам Шандакора, а последние представители его народа спокойно ждали смерти, вспоминая былую славу. Рул снова отвел меня вниз и показал, в чем состоит моя задача. Что и как смазывать какой-то странной смазкой, и как следить за силовыми кабелями. Я должен был находиться около машины большую часть своего времени, но не постоянно. В свободное время Дуани могла брать меня с собой, куда пожелает. Старик ушел. Дуани прислонилась к балке и рассматривала меня с живым интересом. «Как тебя звать?» — спросила она. «Джон Росс». «Джон Росс», — повторила девочка и улыбнулась. Она обошла вокруг меня, прикасаясь то к моим волосам, то к рукам и груди, радуясь как ребенок, когда обнаружила очередное отличие между ней самой и тем, что мы зовем человеком. И потекли дни моего плена. И были дни и ночи, скудная пища и еще меньше воды. И была Дуаня, и был Шандакор. Страх я потерял. Доживу я до того, чтобы занять свое вожделенное кресло или нет, в любом случае здесь было на что посмотреть. Дуаня была моей постоянной спутницей. Я с уважением относился к своим обязанностям. Еще бы, ведь от этого зависела моя шея. Но оставалось время для того, чтобы просто побродить по улицам, поглядеть на пышный карнавал жизни, которой не было, и почувствовать тишину и запустение, столь ужасающе реальны. Я начинал понимать, что это была за культура, и как народ Шандакора смог покорить весь мир, не прибегая к силе оружия. Мы заходили в зал правительства, здание из белого мрамора с великолепными строгими фризами. И я видел там церемонии выборов и коронации правителя. Мы посещали учебные заведения. Я видел молодых людей, обученных военному делу не хуже, чем мирным искусствам. Я видел прекрасные сады и места развлечений, театры, форумы, спортивные площадки. Видел кузницы и ткацкие станки, где мужчины и женщины Шандакора творили красоту, чтобы потом обменять ее на необходимые им вещи из мира людей. Рабов людской расы продавали в Шандакор такие же люди. С ними хорошо обращались, как обращаются с полезным животным, которое стоит денег. Рабы выполняли свою работу, но это была лишь малая часть всех трудов Шандакора. В Шандакоре делали вещи, каких не встретишь на всем остальном Марсе. Инструменты, ткани, украшения из металла и драгоценных камней, стекло и тонкий фарфор. И народ Шандакора гордился своим искусством. Научные достижения они оставляли для себя, кроме тех, которые касались медицины, сельского хозяйства или архитектуры. Они были законодателями и учителями. Люди брали то, что им давали, и ненавидели дающих. Как долго развивалась эта цивилизация, чтобы достичь такого рассвета, Дуани не могла мне сказать. Не знала старый Рул. «Известно, что у нас было правительство, письменность и система счета задолго до того, как они появились у людей. Мы унаследовали все это у другой, более древней расы. Не знаю, правда это или легенда. В дни своего расцвета Шандакор был огромным процветающим городом, насчитывавшим десятки тысяч жителей. И никаких признаков нищеты и преступности. Во всем городе я не смог найти ни одной тюрьмы. За убийство карали смертью», — сказал Рул. «Но случались убийства крайне редко. А воровали только рабы, мы до этого не унижались». Он взглянул на мое лицо и снисходительно улыбнулся. «Удивляешься? Огромный город, где нет ни преступников, ни потерпевших, ни тюрем?» И я должен был признать, что действительно удивлен. «Хоть вы и древняя раса, мне все равно непонятно, как вам это удалось. Я изучаю культуру, здесь и в своем родном мире. Я знаю все теории развития цивилизации. Я видел образцы, подтверждающие эти теории, но вы не подходите ни под одну из них». Улыбка Рула стала шире. «Хочешь знать правду, человек?» — спросил он. «Конечно. Тогда я скажу тебе. Мы развили способность мыслить». Сначала мне показалось, что он шутит. «Постойте», — возразил я. «Человек — мыслящее существо. На Земле даже единственное разумное существо». «Не знаю, как на Земле», — вежливо ответил Рул. «Но здесь, на Марсе, человек всегда говорит. Я мыслю, я высшее существо, я обладаю разумом. И он очень гордится собой, потому что он мыслит. Это знак его избранности. Находясь в убеждении, что разум действует в нем автоматически, он позволяет управлять собой эмоциям и суеверием. Человек верит, ненавидит и боится, руководствуясь не разумом, а словами других людей или традициями. Он говорит одно, а делает другое, и разум не объясняет ему, чем факты отличаются от вымысла. Он ввязывается в кровопролитные войны, подчиняясь чьим-то пустым прихотям. Вот почему мы не даем человеку оружие. Величайшие глупости кажутся ему проявлением высшего разума. Подлейшее предательство он считает благородными поступками. Вот почему мы не учим его правосудию. Мы научились мыслить, а человек научился только болтать. Теперь я понимал, почему людские племена так ненавидят народ Шиндакора. И я ответил сердито. Возможно, на Марсе это и так. Но только мыслящие существа способны развить высокие технологии, и мы, земляне, намного вас в этом обогнали. Да, конечно, вы знаете некоторые вещи, до которых мы еще не додумались. Кое-что из оптики, электроники, да может еще несколько отраслей металлургии. Однако я начал перечислять известные нам вещи, которых не было в Шиндакоре. Вы пользуетесь лишь вьючными животными и колесницами. А мы давно уже изобрели летательные аппараты. Мы покорили космос и планеты. Скоро мы завоюем звезды. Быть может, мы были неправы, кивнул Рул. Мы остались здесь и завоевали самих себя. Он взглянул на склоны холмов, на ожидающую армию варваров и вздохнул. В конце концов, теперь уже все равно. Так проходили дни и ночи. Дуани приносила мне пищу, делилась своей порцией воды, задавала вопросы и водила меня по городу. Единственное, что она мне не показывала, было какое-то место под названием «Дом сна». «Скоро я буду там», — сказала она как-то и поежилась. «Скоро?» — переспросил я. Лучше было не спрашивать. «Рул следит за уровнем воды в цистернах, и когда придет время...» Девочка сделала рукой неопределенный жест. «Пойдем на стену». Мы поднялись на стену, пройдя между призрачных солдат и знамен. Снаружи царила тьма, смерть и ожидание смерти. Внутри сиял огнями Шиндакор в своем последнем гордом великолепии, как будто не чувствуя надвигающейся гибели. Жутковатая магия действовала мне на нервы. Я смотрел на Дуани. Она перегнулась через парапет и глядела наружу. Ветер шевелил ее серебристый гребешок, прижимал к телу легкие одежды. В глазах Дуани отражался лунный свет, и я не мог прочесть ее мысли. Потом я увидел, что глаза ее полны слез. Я обнял ее за плечи. Она была только ребенком, ребенком чуждой мне расы, такой непохожей на мою. «Джон Росс?» «Да». «Так много осталось вещей, о которых я никогда не узнаю». Я впервые прикасался к ней. Ее странные кудри шевелились под моими пальцами, живые и теплые. Кончики острых ушей были мягкими, как у котенка. «Дуаня?» «Что?» «Я не знаю». Я поцеловал ее. Она отстранилась и испуганно посмотрела на меня своими сияющими черными глазами. Внезапно я перестал считать ее ребенком, забыл, что она не человек. Это было неважно. «Дуани, послушай, тебе не надо уходить в дом сна». Она смотрела мне прямо в глаза. Плащ ее распахнулся от ночного ветра, руки упирались мне в грудь. «Там снаружи целый мир, в котором ты сможешь жить». «А если он тебе не понравится, я возьму тебя с собой на землю. Тебе незачем умирать». Она продолжала молча смотреть на меня. Внизу, на улицах, горели яркие огни и бродили безмолвные толпы. Дуани перевела взгляд на мертвую долину, за стенами города и холодные враждебные скалы. «Нет». «Но почему? Из-за Рула и всей этой болтовни о гордости расы?» «Такова правда. Корин понял это». Я не хотел думать о Корине. Он был один, а ты нет. Ты никогда не будешь одинока. Дуани подняла руки и ласково провела ладонями по моему лицу. Вот он, твой мир, та зеленая звезда. Представь себе, что он должен исчезнуть, и ты останешься последним человеком Земли. Представь, что ты вечно будешь жить со мной в Шиндакоре. Разве тебе не будет одиноко? Это не важно, если рядом будешь ты. Это очень важно. Наши расы так же далеки друг от друга, как звезды. У нас нет ничего общего. Я вспомнил все доводы старого Рула, разозлился и наговорил ей гадости. Она дала мне выговориться, потом улыбнулась и сказала: «Все не так, Джон Росс». Она повернулась, чтобы взглянуть на город. «Это мой мир, и другого не будет. Когда он умрет, я умру с ним». И тогда я возненавидел Шиндакор. После этого разговора я потерял сон. Каждый раз, когда Дуаня уходила, я боялся, что она уже не вернется. Рул ничего не говорил, а я не осмеливался спрашивать. Часы летели как секунды, и Дуаня была счастлива, а я нет. Мои оковы запирались на магнитный замок. Я не мог открыть его и не мог порвать цепи. Однажды вечером Дуаня пришла ко мне с таким лицом, что я понял правду еще до того, как заставил ее рассказать, в чем дело. Она уцепилась за меня и не хотела разговаривать, но в конце концов произнесла: «Сегодня мы бросали жребий, и первая сотня ушла в дом сна. Это только начало». Дуаня кивнула. «Каждый день будет забирать с собой следующую сотню, и так, пока все не уйдут». Не в силах больше выносить эту пытку, я оттолкнул от себя Дуани и вскочил на ноги. «Ты знаешь, как отпереть замок. Сними с меня цепи!» Она покачала головой. «Давай не будем ссориться сейчас, Джон Росс. Пойдем. Я хочу побродить по городу». Но мы все же поссорились, и ссорились этой ночью еще много раз. Она не хотела покидать Шиндакор, а я не мог увести ее силой, потому что был скован цепями. Освободиться же от них я смогу лишь тогда, когда все, кроме старого Рула, уже уйдут в дом сна, достойно завершив долгую историю Шиндакора. Мы с Дуаней проходили мимо танцоров, рабов и князей в ярких плащах. В Шиндакоре не было храмов. Если этот древний народ и поклонялся чему-то, то только красоте, и весь город был их святыней. В глазах Дуани светилось восхищение. Мысленно она теперь была очень далеко от меня. Я держал ее за руку и смотрел на башни, украшенные бирюзой и киноварью, на мостовые из розового кварца и мрамора, на розовые, белые и алые коралловые стены, и все они казались мне безобразными. Призрачные толпы были только пародией на жизнь. Роскошные миражи были ужасны. Это был наркотик, западня. «А все это их способность мыслить», — подумал я, и не увидел разума в этих словах. Я взглянул на огромный шар, медленно поворачивавшийся в небе. Шар, который поддерживал все эти иллюзии. «Ты видела когда-нибудь город таким, какой он на самом деле, без призраков?» «Нет. По-моему, только Рул, старший из нас, помнит, как это выглядело. Думаю, им было очень одиноко тогда, ведь даже в те времена нас оставалось меньше 3000». «Да, им должно было быть одиноко. Наверное, призраки требовались для того, чтобы заполнить пустые улицы, а не только чтобы отпугнуть суеверных врагов». Мы долго шли молча. Я продолжал смотреть на шар, потом сказал: «Мне пора возвращаться в башню». Дуаня нежно улыбнулась. «Скоро ты избавишься от работы в башне и от этого». Она прикоснулась к моим цепям. «Не надо, не грусти, Джон Росс. Ты будешь вспоминать меня и Шиндакор, вспоминать как сон». Она подняла вверх лицо. Такое милое, такое непохожее на мясистые лица земных женщин, и глаза ее светились темным огнем. Я поцеловал ее, а потом подхватил на руки и отнес обратно в башню. В той комнате, где вращалась большая ось, я опустил ее на пол и сказал: «Мне надо проверить, как дела внизу. Иди наверх на платформу, Дуаня. Оттуда видно весь Шиндакор. Я скоро подымусь к тебе». Не знаю, поняла ли Дуаня, что у меня на уме, или эта неизбежность скорой разлуки заставила ее взглянуть на меня так, как она взглянула. Я думал, она что-нибудь скажет, но она промолчала и послушно направилась к лесенке. Я смотрел, как ее золотистая фигурка исчезает в открытом люке. Потом спустился вниз. Там был тяжелый металлический брус, деталь системы ручного управления скоростью вращения. Я вытащил его из гнезда. Потом повернул выключатели на силовой установке. Я вырвал все провода, разбил брусом все соединения, сокрушил все зубчатые колеса и малые оси, стараясь проделать это как можно быстрее. Потом снова поднялся в комнатку с большой осью. Она все еще вращалась, но медленнее, гораздо медленнее. Сверху раздался крик, и я увидел Дуаня. Я подскочил к лесенке и заставил ее подняться обратно на платформу. Шар еще вращался, но вот-вот должен был остановиться. Белые огоньки поблескивали на кристаллических выступах. Я вскарабкался на перила, цепляясь за стойки. Цепи на запястьях и лодыжках мешали мне, но до шара я все же смог дотянуться. Больше не было ни движения, ни света. Я спрыгнул обратно на платформу и уронил брус. Дуаня забыла обо мне. Она смотрела на город. Разноцветные огни еще горели. Темные тускло, как тлеющие угли. Башни из бирюзы и нефрита все так же возвышались в свете лун. Но теперь было видно, что они растрескались и потемнели от времени. И все их великолепие пропало. Они выглядели покинутыми и очень печальными. Ночь сгущалась у их подножия. Улицы, площади и торговые ряды опустели. Мраморные мостовые лежали безжизненные и заброшенные. Со стен города исчезли все солдаты и знамена, и никакого движения не было видно у ворот. Рот Дуани открылся в беззвучном крике. И как будто в ответ со всех окрестных холмов раздался протяжный вой, похожий на волчий. «Зачем?» – прошептала Дуани. «Зачем?» Она повернулась ко мне, и на лице ее была жалость. Я привлек ее к себе. «Я не мог позволить тебе умереть. Умереть за видение, за тени, ни за что. Посмотри, Дуаня, посмотри на Шандакор!» Я хотел заставить ее понять. «Шандакор разрушен, безобразен и пуст. Это мертвый город, а ты живая. Городов на свете много, а жизнь у тебя только одна». Дуаня продолжала смотреть на меня, но я не мог заглянуть ей в глаза. Она сказала: «Все это мы знали, Джон Росс». «Дуаня, ты только ребенок и рассуждаешь, как ребенок. Забудь о прошлом, думай о завтрашнем дне. Мы сможем пройти мимо варваров. Корин же смог, а потом...» «А потом ты останешься человеком, а я никогда им не буду». Снизу, с темных пустых улиц, донесся плач. Я пытался удержать Дуаня, но она выскользнула у меня из рук. «Я даже рада, что ты человек. Ты никогда не поймешь, что ты наделал». И она убежала вниз по лестнице. Убежала прежде, чем я успел ее остановить. Я спускался следом за ней, звеня своими цепями, вниз по бесконечным лестницам. Я выкрикивал ее имя, но изящная золотистая фигурка мелькала далеко впереди на темных пустых улицах. Все дальше и дальше. Цепи волочились за мной по земле и мешали идти. Ночь поглотила ее. Я остановился. Гнетущая тишина пустого города обрушилась на меня, и я испугался этого незнакомого мертвого Шандакора. Я звал Дуани и искал ее повсюду на темных разрушенных улицах. Теперь я понимаю, как долго я ее искал. Потому что, когда я нашел ее, она была уже вместе с остальными. Последние обитатели Шандакора, мужчины и женщины, молча шли, растянувшись длинной цепочкой по направлению к зданию с плоской крышей. Очевидно, это и был дом сна. Женщины шли впереди. Они шли умирать, и на их лицах больше не было гордости. Там была боль, боль и усталость, и они шли медленно, не глядя по сторонам, не желая смотреть на жалкие полуразрушенные улицы, которые я лишил славы и великолепия. «Дуани!» — закричал я и рванулся вперед, но она не обернулась и не покинула своего места в цепочке. Я увидел, что она плачет. Рул обернулся ко мне с выражением усталого презрения на лице, и это было хуже самых страшных проклятий. «К чему нам убивать тебя теперь? Но это я сделала все это, я! Ты всего лишь человек!» Длинная очередь подвинулась еще немного, и маленькие ножки Дуани оказались на целый шаг ближе к последней двери. Рул поднял голову и взглянул на небо. «До рассвета еще есть время. По крайней мере, женщины будут избавлены от копий варваров. Позвольте мне пойти с ней». Я попытался последовать за Дуани, найти себе место в их цепочке, и тогда поднялась рука Рула с оружием. А потом осталась только боль. И я лежал, как лежал когда-то Корин, а они молча уходили в свой дом сна. Меня нашли варвары, когда пришли в город после восхода солнца, все еще не веря своим глазам. Думаю, они боялись меня. Скорее всего, они сочли меня колдуном, который неизвестно как сумел уничтожить весь народ Шандакора. Потому что они разбили мои цепи, залечили раны и даже дали мне потом ту единственную вещь из всей их добычи, которую я хотел получить. Фарфоровую головку молодой девушки. Я сижу в своем кресле в университете, в том, которого я так жаждал. Мое имя занесено в списки первооткрывателей. Я знаменит, меня уважают. Меня, человека, уничтожившего величие целой расы. Почему я не пошел за Дуани в дом сна? Я мог бы вползти туда. Я мог подтащить свое тело к двери. И, о боже, как мне хотелось, чтобы я это сделал. Я хотел бы умереть вместе с Шандакором. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ «Последние дни Шандакора» автора Ли Брекет. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. И не забывайте про комментарии. До скорых встреч, любители фантастики!